Джим поднялся по лестнице в отель. Большое, бестолково построенное здание, покрытое белой штукатуркой и окруженное пальмами. После 6 месяцев неудобных меблированных комнат его грела уже одна только мысль о том, что он будет здесь жить, пусть даже временно. Он уже привык к бродячей жизни и к своему положению в ней в качестве временного постояльца. Он считал само собой разумеющимся, что его скитания закончатся только когда он найдет Боба. И тогда они как-нибудь организуют совместную жизнь, хотя о том, что это будет за жизнь, у него было довольно смутное представление. Между тем он брался за работу, которую удавалось найти, и жил счастливо в настоящем. Если не считать воспоминания о золотистом теле Боба на берегу реки в тот солнечный день, у него не было прошлого. Отец почти стерся из памяти, мать тоже, оба серые, бесформенные. А самым темным и туманным было воспоминание о море. Забылось все, кроме Коллинза и двух девушек в Сиэтле. Только тот вечер и запечатлелся в его памяти. Поднимаясь в отель по ступенькам лестницы, он заставлял себя не думать об этом. Кабинет мистера Кирклинда был большим и выглядел современно, он казался гораздо шикарнее и дороже, чем был на самом деле. Мистер Кирклинд соответствовал своему кабинету. Это был невысокий человек, а вполне возможно, звали его вовсе не Кирклинд. Он говорил с британским акцентом, держался просто, но изысканно. Под стать была и одежда, кроме разве что перстня, украшавшего мизинец на его левой руке. Свидетельство внезапного возвышения и неожиданного богатства. «Уиллард?» Голос у него был резкий. «Да, сэр, меня к вам послал мистер Шиллинг». «Насколько я понял, ты будешь мечи подносить». По интонации мистера Кирклинда можно было подумать, что речь идет о президентстве или о чем-нибудь в этом роде. «В этом качестве ты будешь получать $25 в неделю, но я надеюсь, за эти деньги ты будешь трудиться в поте лица своего». Джим распознал заученную речь. «Мы все в этом отеле привыкли считать себя одной семьей, в которой у каждого есть свои обязанности, начиная с меня». Он строго улыбнулся. «И до самых низов». Он посмотрел на Джима. «Начнешь работать завтра с утра. Я полагаю, ты отдал свои рекомендательные письма мистеру Шиллингу. Попроси старшую горничную в крыле для прислуги, пусть покажет тебе твою комнату». Кивком головы мистер Кирклинд дал понять, что разговор закончен, и Джим вышел из кабинета. В отеле был просторный вестибюль с мраморными колоннами, которые словно бы поддерживали потолок, украшенный ромбовидными горельефами. На полу лежал ярко-красный ковер. Портье за фанерной стойкой, отделанной под красное дерево, с дежурными улыбками встречали гостей. Коридорные в ливреях сидели на скамье напротив входа, ожидая распоряжений либо багаж поднести, либо по поручению сбегать. В вестибюле обычно было много народу, кто-то приезжал, кто-то уезжал. Джима это великолепие подавляло, а скучающие коридорные показались бесконечно важными. Может быть, настанет день, и для него все это станет вполне обыденным. Джим, стесняясь своего потрепанного чемодана, пересек вестибюль. Он подошел к одному из коридорных и неуверенно спросил, как пройти во флигель для персонала. Парень скучающе посмотрел на Джима, потом зевнул и потянулся. «Пойдем покажу», — сказал он. Из вестибюля они прошли в знаменитый тропический сад, который и дал отелю название. «Гарден» в переводе с английского означает «сад». Пораженный великолепием красок, Джим следовал за своим проводником по этим искусственным джунглям. «Ты кем работаешь?» Джим ответил. «А, внешняя прислуга. А сам-то откуда?» Джим решил произвести впечатление. «Да так, ниоткуда. Я плавал». В вопросе парня прозвучали уважительные интонации. «В море? А в каком именно?» Джим как можно небрежнее сказал. «Всюду. В Карибском море и в Беринговом море. И в Тихом океане. Короче, везде». «Да ну! А что здесь делаешь?» Джим пожал плечами. «Убиваю время. Что же еще?» Коридорный кивнул и задумчиво почесал один из своих многочисленных прыщей. Джиму отвели маленькую комнатку, выходившую окнами на автостоянку. Горничная оказалась приятной женщиной, а коридорный пообещал показать ему все ходы-выходы. Слава богу, теперь у него было свое местечко в этом мире других. Сентябрь в Южной Калифорнии почти ничем не отличался от всех других месяцев. Стояла ясная солнечная погода без дождя. Газеты писали, что в Европе идет война, но Джим так и не понял, в чем там, собственно, дело. Был какой-то тип, немец по фамилии Гитлер, у него были усы, и его постоянно передразнивали комики. На каждой вечеринке кто-нибудь непременно пародировал Гитлера, как тот произносит речь. Был еще и какой-то англичанин с усами попышнее. И, конечно, Муссолини, но тот вроде вообще не воевал. Какое-то время вокруг всех этих событий стояла шумиха, и дня не проходило, чтобы газеты об этом не писали. Но Джим к концу сентября потерял к войне всякий интерес. К тому же у него не было ни одной свободной минуты. Он обучал игре в теннис богатых мужчин и женщин, которые тоже не проявляли никакого интереса к войне. Джим понравился Шиллингу, который, сыграв с ним несколько партий, разрешил ему давать уроки. Он даже уговаривал Джима участвовать в турнирах, но Джим был вполне удовлетворен своим положением и не хотел ничего менять. Он жил без напряжения, легко прибавил в весе, мускулы налились. Он был популярен среди посетителей кортов, особенно у молодых девушек, останавливавшихся в отеле. Они флиртовали с ним, а он всегда реагировал вежливо, хотя и уклончиво, отчего его находили не только красивым, но и чувственным.